Глава 516. Если тот мальчик, Орун, скрестив руки на груди, стоял в лодке и смотрел вниз, на песок арены, про которого ты мне рассказывал, так же силен, как и этот островитянин, то мы зря теряем время. «Не забывай, что он бьется с учеником внутреннего круга», — сказал Жан. В этот самый момент Эйнен, его бывший подопечный, появился за спиной наследника Диносов. «Надо же!» Орун, увидев удар в исполнении Эйнена, в удивлении слегка изогнул бровь. «Речной змей!» — донеслось до них, сокрытых от взоров учеников. «Она исполнена на добротном уровне земли, но...» «Тебе тоже кажется», — Жан присмотрелся к островитянину, «что она имеет в себе потенциал не ниже императорского». «Если не выше», — кивнул Орун. «Владея этот мальчик хорошим артефактом, то даже в таком убогом исполнении она бы прикончила Диноса на месте». «Любопытно». Жан поддержал друга задумчивым кивком. Техники уровня императорского хранились на 7-м этаже башни сокровищ и считались основой могущества школы Святого Неба. Но, как и Орун, Жан чувствовал, что этот удар речного змея имел потенциал быть куда более могущественной техникой, нежели императорская. Потенциал божественный. «Но откуда такие знания у простого выходца с островов?» — не сдержался Жан, добавляя в тон нотку возмущения. «По миру ходит множество чудовищ в шкурах простых ягнят», — вспомнил старую присказку Орун. «Некоторые из них перед смертью оставляют свои наследия. Может, на одну из таких и наткнулся этот юноша?» «Удача!» — с завистью и презрением произнес Жан. Он считал себя весьма невезучим человеком. Тоже часть силы стоял на своем Орун. Но, увы, сегодня удача изменила этому пареньку. Динос выбрался из ямы и использовал технику ускорения «Шаг пустоты», тоже уровня неба. Диносы владели первыми 3 ее томами, тогда как 4-й и 5-й содержались также на 7-м этаже башни сокровищ. «Неплохо, неплохо», — закивал Орун. «Мальчишка достоин своего почившего отца. Тот всегда считался одним из быстрейших мечников». «Ты еще не видел его старшей сестры. Юная Анис имеет все шансы превзойти отца». «Может быть». Орун явно был поглощен битвой. Как мечник, он всегда был рад возможности понаблюдать за поединком другого мечника. Даже в бою юнцов Орун пытался найти хоть немного подсказок для своего поиска настоящего пути Духа Меча. Жан же размышлял на тему, почему кланы отправляют своих отпрысков в школы, обладают собственными библиотеками, хранящими самые разные техники, включая родовые. Большинство из них — лишь незаконченные версии истинных знаний. И чтобы узнать всю технику того же шага пустоты, детям и приходится отправляться в школы. «Да...» «Его Величеству Императору не откажешь не только в силе, но и в хитрости. Разумеется, за 1000 лет кланы умудрились разработать собственные императорские техники, ставшие основой их могущества. Но благо, таких умельцев нашлось всего лишь 7. «Ну все. Кажется, мы уже никогда не узнаем, откуда у мальчика такие знания». Орун говорил абсолютно ровным тоном. Вот только называть это убожество техникой бога грома, за такое исполнение техники я бы отходил этому выскочку 1000 палок. А, по-моему, выполнено очень даже ничего. «Очень даже ничего», — передразнил Орун. «Если не можешь выполнить технику идеально, нечего использовать ее в бою. Этим он позорит имя своих предков и весь клан хищных клинков. Посредственность». Жан, не особо разбиравшийся в пути Духа Меча, не стал спорить с другом. В свою очередь, он не одобрял поведение, последовавшего за победой. Динос вздумал шантажировать старшую наследницу эльфов. Вот это действительно посредственный ход. Стоит хищным клинкам испортить отношения с Марнелами, и прощай услуги Геры. А лучшего целителя и, пожалуй, алхимика не найти во всей империи. «Пойдем», — Орун отвернулся. «В ближайшее время проверять способности мальчика-мечника будет бесполезно. Если ты прав, и они действительно такие близкие друзья, то он еще долго будет оправляться от душевных ран». И Орун, и Жан прекрасно понимали, что Дора Марнил никогда не согласится на предложение Диноса. И дело вовсе не в ее гордости, а в гордости островитянина. Согласись она на это, стань жертвой чужого поражения, и островитянин уже никогда не сможет стать достойным воином. Более того, вряд ли он сможет когда-либо держать в руках оружие. Честь для адепта — это не пустой звук. Это основа крепости его сердца. А с пустым сердцем быть адептом не способен никто. То, что предлагал Динос, спасло бы мальчика-островитянина, но убило бы в нем воина. На такое старшая наследница великого клана пойти не могла. Лучше уж умереть с честью, чем жить без... Внезапно Орн вздрогнул. Ему показалось, что где-то там, внизу, среди толпы учеников, проснулся дикий зверь. Зверь, полный такой ярости, что одной ей можно было уничтожить большую часть присутствующих на трибунах. Инстинктивно Орун обнажил свой клинок и резко обернулся к арене. Одновременно с ним, доставая из пространственного артефакта оружие, обернулся и Жан. Два повелителя смотрели на трибуны. Они ощущали первобытную, необузданную ярость, но не видели зверя, от которого могла бы исходить такая волна. Меч Диноса вонзился в грудь мальчишки, и в этот же миг на трибуне вспыхнул столб черной энергии. «Нет!» — в громогласном реве различили Орун с Жаном. «Неплохой настрой». Глаза Оруна вспыхнули азартом. Жан же, помянув предков, убрал оружие обратно. Один безумец встретил другого. Что же, свою работу он выполнил. Пусть и ценой жизни второго одаренного мальчика, но он смог свести вместе Оруна с Хаджаром. «Давай, мальчишка, покажи мне, на что ты способен!» — закричал Орун, потрясая своим мечом. Все еще ревя, будто раненый хозяин небес, мальчик-мечник бросился в лобовую атаку на пелену. Окутанный черной энергией, он оставил позади себя длинный шлейф, в котором изредка проглядывали очертания драконьего тела. «Ему не пробиться», — покачал головой Жан. «Эта пелена сдержала бы даже меня». «Но не меня», — Орун продолжал сверкать глазами. «Ты сравниваешь себя с этим мальчиком?» Безумный мечник повернулся к своему другу и сверкнул хищной улыбкой. Той самой, от которой у ласканских воинов сердца останавливались. «Меня в его возрасте», — добавил он. «Этот учебный недощит не остановил бы меня в его возрасте. Вот только в 16 лет ты уже был рыцарем, а он лишь небесный солдат. Нет никакого смысла учить того, кто слабее тебя самого. Если я возьму его в личные ученики, то он должен быть вдвое, нет, в пятеро сильнее меня». «Безумец», — только и ответил Жан. Хаджар, используя все свои силы, ударил о пелену. Та немного прогнулась, но выдержала удар. Окутанный зовом, призвав в реальность черный клинок, Хаджар использовал все, что у него было, вложив это в стойку лазурного облака. Примененная в ближнем бою в полную силу, это была самая могущественная из его техник. «Хватит лаять!» — Динос отбросил пронзенное тело Эйнена в сторону. «Твой час, пес, пробьет в следующий раз!» И Том, наклонившись, вытер меч от крови о бездыханное тело. «А-а-а!» — глаза Хаджара вспыхнули таким ярким светом, что на миг показалось, будто в их синеве исчез зрачок. Внезапно кровь в ушах Хаджара начала стучать мерно и спокойно. «Бам-бам-бам, бам-бам-бам», — выбивала она ритм. «Генерал!» — услышал Хаджар за спиной. «А затем еще раз. Генерал! А затем еще и еще. Генерал! Генерал! Генерал! Генерал!» Почему Хаджар не мог до этого выполнить удар черного генерала? Потому что он пытался сделать это только руками. Зрители увидели жуткий, рубящий удар мечом. Такой, словно он пытался разрубить все сущее и уничтожить любого, кто попадется под лезвие меча. Будто обезумевший от горя мечник пытался уничтожить не только преграду перед ним, но и весь мир. Многие из слабых адептов, почувствовав угрозу, немедленно обнажили оружие. Но удар не был направлен против них. Полоса, уничтожающая все на своем пути тьмы, обрушилась на пелену. Та задрожала, затрещала, а затем разошлась небольшой трещиной. Именно в нее и ворвался шлейф черного тумана. Обрушившись на песок, заставляя землю разойтись волнами и огромными кусками породы, шлейф ворвался океаном тьмы. Из него вытянулась рука, закованная в черные латные перчатки. Она схватила за горло шокированного Диноса и подняла его в небо. А затем многие были уверены, что увидели Хаджара, который что-то закричал в лицо Диносу. Его синие глаза горели такой горячей яростью, что могли бы сжечь сами небеса. Другим же показалось, что звериный рев на арену обрушил дракон с нечеловеческими синими глазами. Черный меч, будто коготь или клык, вонзился в горячую плоть.